завтра узнаем, — сказал инженер. — До завтра придется подождать. — Только вот, — смущенно заговорил Пенкроф. — Что вот? — Как же с огнем-то быть? — спросил Пенкроф, у которого тоже была своя неотвязная мысль. — Не беспокойтесь, Пенкроф, огонь мы добудем, — ответил Сайрос Смит. — А вы вот что мне скажите. Вчера, когда меня несли на носилках, я как будто видел на западе гору, возвышающуюся над всем этим краем. — Да, — подтвердил Гедеон Спилет, — гора тут есть и довольно высокая. — Прекрасно, — продолжал инженер. — Завтра же мы поднимемся на ее вершину и увидим, куда мы попали, на остров или на материк. А до тех пор, повторяю, ничего не будем предпринимать. — Как ничего? Огонь нам нужен, — упрямо повторил моряк. «Будет у нас огонь, будет!» — сказал журналист. «Потерпите немножко, Пенкроф!» Моряк поглядел на него весьма выразительным взглядом, ясно говорившим. «Да уж если на вас положиться, мистер Спилет, то не скоро мы попробуем жареной дичи!» Однако он сдержался и промолчал. А Сайрос Смит не ответил ему ни слова, как будто вопрос об огне совсем его не интересовал. Погрузившись в свои мысли, он долго молчал и, наконец, промолвил. «Друзья мои, положение наше может быть и плачевное, но очень ясное. Все очень просто. Возможно, что мы находимся на материке, а тогда, после более или менее долгих странствий, мы доберемся до каких-нибудь населенных мест. Но, может быть, мы попали на остров. И тут уж одно из двух. Если на острове есть население, мы постараемся выпутаться из беды с помощью местных жителей. А если он не обитаем, сообразим, как нам отсюда выбраться собственными силами». «Да, все очень просто. Чего уж проще», — проворчал Пенкроф. «Но куда же нас все-таки занес ураган? Как вы сами-то думаете, Сайрос?» — спросил журналист. «Я, конечно, не могу этого знать наверняка, но есть все основания предполагать, что мы где-то в Тихом океане. Ведь когда мы вылетели из Ричмонда, дул северо-восточный ветер, и сама уж сила урагана говорит за то, что направление его не менялось. А если все время сохранялось одно и то же направление, с северо-востока на юго-запад, то значит, мы пролетели над несколькими штатами, Северной Каролиной, Южной Каролиной, Джорджией, над Мексиканским заливом, над самой Мексикой, в самой узкой ее части, потом над какой-то полосой Тихого океана. Я думаю, что всего шар пролетел не меньше 6-7 тысяч миль. И если направление ветра изменилось хоть на полрумба, он мог нас занести на Маркизские острова или на острова Туамоту. А если скорость его была больше, чем я думаю, то возможно, что мы очутились в Новой Зеландии. В таком случае нам нетрудно будет возвратиться на родину. Мы сможем рассчитывать на помощь англичан или туземного населения Маори. Но если мы попали на какой-нибудь необитаемый остров Микронезии, это мы, возможно, установим, когда поднимемся на высокую гору, о которой я говорил, то уж нам придется остаться здесь навсегда. «Навсегда?» — воскликнул журналист. «Дорогой Сайрос, что вы сказали? Навсегда?» «Разумнее всего приготовиться к самому худшему», — ответил инженер. «А все хорошее пусть будет приятной неожиданностью». «Правильно», — заметил Пенкроф. «Но будем все-таки надеяться, что около нашего острова, если мы на острове, проходят морские суда, иначе нам совсем худо придется». «Ничего нельзя узнать, пока мы не поднимемся на гору, и это надо сделать как можно скорее», — ответил инженер. «А будете ли вы завтра в силах, мистер Сайрос, совершить такое трудное восхождение?» — забеспокоился Герберт. «Надеюсь, что выдержу», — ответил инженер. «Но при условии, что Пенкроф и ты, дитя мое, окажетесь умелыми и ловкими охотниками». «Мистер Сайрос», — взмолился моряк, «раз уж вы заговорили об охоте, то позвольте вам сказать, что напрасно мы дичь принесем, если ее не на чем будет зажарить». «Принесите, Пенкроф, принесите дичь», — сказал Сайрос Смит.